Слишком велик был разрыв между голодным и обледенелым северным побережьем Черного моря и этой щедрой по своей природе страной, пропахшей цветами мимозы. Она была щедрой и непонятной. Здесь веками сложился удивительный быт. Страна была закована в него, как в кольчугу. Все здесь казалось странным. Когда князь Шервашидзе входил в Духан, посетители по привычке вставали. Учитель и писатель Дмитрий Гуля, просветитель Абхазии, создал абхазскую письменность и открыл первый передвижной театр на арбах. Советских денег еще не было, ходили по рукам затертые турецкие лиры. Шотландский пароход пришел за сухумским табаком и оставил взамен бочки с атлантической сельдью. После него пришел японский пароход и привез уйму риса и тростникового сахара. Поэтому вместо заработной платы служащим выдавали продукты. Каждые два дня давали в придачу ведро превосходного вина и пачку драгоценного табака «Требизонд». В чистом виде «Требизонд» курить было нельзя. Он был слишком крепок и дорог. Его добавляли для вкуса к обыкновенным табакам. На базаре продавали горных медвежат по рублю и связки окаменелых московских баранок, изготовленных, должно быть, еще до революции. Стоили баранки баснословных денег. Побеги бамбука проламывали мостовые. За одну ночь они вытягивались на метр, а то и больше. Кровная месть не затихала. В аулах еще собирались судилища старцев. Трудно было понять, в каком веке мы живем. На первый съезд советов жители Самурзакани, самого непокорного края Абхазии, выбрали наиболее достойных представителей, тех, кто мог незаметно свести самого горячего коня. В этом старики самурзаканцы полагали тогда настоящую доблесть, а не в том, чтобы гнуть спины на кукурузных полях или табачных плантациях. В Сухуме не было никаких внешних следов войны. Страна стояла такая же нетронутая, как и полвека назад. Одной из неожиданных для здешнего края примет недавней войны была книга Анри Барбюса «Огонь», попавшая каким-то чудом в Сухум. Первый экземпляр этой книги оказался у Рывкина. Я тотчас же отобрал у него эту книгу. Рывкин не оказал ни малейшего сопротивления. Я читал эту крепкую, как солдатский шаг, мужественную и человечную повесть Барбюса у себя в саду в тени банана. Изредка я подымал глаза. Мне нужно было какое-то время, чтобы сообразить, что я нахожусь не на полях Шампани или в Арденнах, где в залитых ливнем окопах тесно смешались обе армии, и французская, и немецкая, и солдаты тонут в грязи. Мне нужно было время, чтобы перенестись с полей Франции в этот нарядный от света и опьяняюще пахнущий край. В такие минуты он казался мне особенно чуждым, лакированным и одновременно тоскливым. С некоторых пор у меня появилось ощущение, что этот край чем-то грозит мне. Угрозу эту я особенно ясно чувствовал во время закатов. Тогда в жаркую духоту впивались, как острые когти, струйки холодного воздуха и вызывали легкий озноб. Я восторгался книгой Барбюса, особенно последними страницами, где приросшие к земле солдаты говорят о великой справедливости. И на Липкнехта неожиданно вспыхивает в разговоре, как реальная и близкая надежда на пришествие новых времен. Каждый раз, доходя до этого места, я испытывал глухое волнение и почему-то начинал думать о себе, двигаюсь ли я вперед или погружаюсь в оцепенение. Судя по тому, что я сам задавал себе этот вопрос, я был еще жив. Это меня успокаивало. Заколоченный дом. Вдоль Сухумской набережной тянулись тогда темноватые низкие духаны с удивительными названиями. «Зеленая скумбрия», «Завтрак на ходу», «Отдых людям», «Царица Тамара», «Остановись, голубчик». В каждом духане висело на стене напечатанное крупным шрифтом объявление «Кредит никому». Только в одном из духанов это неумолимое предупреждение было выражено более вежливо. «Кредит портит отношения». В окне парикмахерской тоже была своя вывеска «В кредит не освежаем». Объявления о кредите висели повсюду, даже около уличных шашлычников. Они готовили шашлыки на замысловатых сооружениях.